Глава 64. От лица Абигейл. Снова резко пробуждаюсь от полудрёмы. Блин, лучше не ложиться. Здесь невозможно ни отдыхать, ни спать. Всё тело болит от жуткой кушетки, а это я ещё не избалованная чистокровная леди. Нет, так нельзя продолжать. Нужно что-то делать. А то с подходом жертвы я рискую остаться гнить здесь навечно. И, подбадривая себя подобным образом, с трудом опускаюсь на ноги. Ох, какая слабость в мышцах. Едва не падаю. И заставляю себя сделать шаг вперед. Еще и еще. Вот так хорошо. Ура! Добралась до двери. И что теперь делать? Палочки нет. Сил физических и в нормальном состоянии никогда не было достаточно для того, чтобы выломать даже очень хлипкую дверь. Остается надеяться только на удачу и высшие силы. Пожалуйста, пусть она откроется. Отчаянно прошу про себя толком не знаю кого. Надавливаю плечом на дверь и... И она открывается. Ничего себе! Фу, ну и скрип жуткий. Не могли смазать, что ли? А я не могла раньше попробовать. Хотя я ведь слышала, что меня запирали на замок. Значит, дело в чем-то другом. Может, у них все двери открываются, допустим, ровно в полночь? Или когда луна на небе особенно ярко светит? Или черный ворон в ночи пролетает над особняком? Ох, ну и бред же мне в голову приходит. Завязывать нужно однозначно. И с телом беда. И с головой еще большая начинается, видимо. Осторожно выпихиваю себя за пределы негостеприимной камеры. А вокруг темнота. Мертвые, надеюсь, не бродят. Юмор из меня тоже специфически прет в критических ситуациях. Но не падаю в обморок, и то хлеб. Эх, еще бы руки освободить от веревок. Медленно, на ощупь, двигаюсь вдоль шершавой стены. Глаза никак до конца не привыкнут к тьме. А может, дело в том, что она здесь действительно непроглядная? Пожалуйста. Только бы не переломать ноги. И не встретиться по пути ни с кем и ни с чем. В таком месте страхи по-особенному начинают атаковать мозг. Но все же. Самая главная моя реальная проблема будет, если застукают сбежавшие из камеры люди этого мерзкого мистера Рика. Так что стоит опасаться лишь их. Крыса, прошмыгнувшая между моих ног, точно не сможет нанести хоть какой-то ощутимый вред по сравнению с этими товарищами. Да и любая другая подвальная живность тоже. Я надеюсь. И пробуждая в себе боевой дух столь нехитрым образом, постепенно ускоряюсь, с облегчением ощущая возвращение тонуса в мышцах ног. Замечательно. Теперь бы еще руки развязать. До огонька хоть маленького. А то так и сойти с ума недолго. Далее бегу по темному узкому коридору. Ноги путаются, спотыкаются. Но нужно быстрее. И еще быстрее. Если обнаружат, что я сбежала. Если догонят. Лучше не думать, чем это закончится. Ай, я все-таки больно падаю на бетонный пол. И, кажется, раздираю до крови колени. С трудом встаю на ноги. Ведь больше чудес пока не происходило. И руки по-прежнему завязаны. И шаг за шагом заставляю себя двигаться вперед. Вокруг все та же непролазная тьма. И постепенно моим разумом начинает-таки овладевать отчаяние. Но вот впереди мигнул свет. И я бегу к нему, только перед самым входом притормаживая, поскольку слышу чужие голоса. «Ты пришел за ней? За ней? Отвечай!» Раздается громкий мужской голос. «Да». Хрипло отвечает другой, а мое сердце бешено колотится. Ведь я знаю, кому принадлежит этот голос. «И что же ты не в дверь зашел, а как вор в окно, а?» Растягивает слова первый. «Хотел нас обмануть? Нет, не хотел. Но вот у меня закрадываются сомнения. И что же нам с тобой делать? Не знаю. Отпустить нас с девушкой. Она тебе ни к чему. Я принес то, что тебе нужно». Отрывисто говорит знакомый мне голос. «Хм, спасибо, конечно. Я заберу. Только ты меня разочаровал своим поведением. Сильно разочаровал. Придется тебе отплатить кровью». «Нет!» Кричу я и выскакиваю из узкого проема в просторный зал.